Я ложусь с тяжелым сердцем, зная, что ничто не сможет предотвратить бурю, которая непременно разразится утром. Кейт. Август 1485 года. Замок Раглан. Они с тревогой ждали новостей. Графиня Анна в часовне на коленях и Кейт в своей комнате, оглядывая окрестности из высокого окна, в надежде увидеть курьера с хорошими новостями. Далеко в полях крестьяне убирали урожай. Сцена была такая мирная, трудно представить, что где-то на востоке люди, может быть, даже ее отец и муж умирают насильственной смертью, а будущее королевство висит на волоске. От переживаний у нее кружилась голова. Уильям вернулся только к концу месяца. Увидев мужа из окна, Кейт выбежала во двор, чтобы встретить его. Следом поспешили графиня и остальные домочадцы. «Милорд, какие новости?» — издали крикнула она. Он бесстрастно посмотрел на нее с высоты своего седла. Потом перевел взгляд на людей, сгрудившихся у нее за спиной во дворе. Оставаясь в седле, граф обратился к ним, звенящим голосом, не глядя на жену. «В Лестершире, неподалеку от местечка под названием Босворт, произошло кровавое сражение. Узурпатор Ричард был убит, и у нас теперь, милостью Божьей, новый король, Генрих VII. «Нет!» — вскрикнула Кейт. «Нет!» Ее охватила такая дрожь, что она упала бы, если бы графиня и Мэтти не успели поддержать ее. Люди вокруг в ужасе смотрели друг на друга. На их лицах было написано смятение, ведь их господин поддерживал проигравшую сторону. Что это будет означать для них? Внезапно из толпы раздались громкие причитания. «Тише вы, малодушные глупцы!» — закричал Уильям. «А ну-ка успокойтесь! По счастливой случайности я не успел к началу сражения. Я задержался, выкорчевывал так называемых бунтовщиков, а когда я прибыл, все уже закончилось и хоронили мертвых. К счастью, король Генрих все еще был там, хотя и готовился уезжать. Я поспешил к шатру, в котором он сидел в королевском венце, прежде принадлежащем узурпатору Ричарду. Я встал на колени и сообщил о своей покорности королю, попросил прощения за то, что опоздал, и предложил ему свой меч и свою преданность. И он милостиво согласился принять и то, и другое в знак моей будущей лояльности». Уильям холодным взглядом скользил по толпе. «Так что, если вы дорожите своими шкурами, добрые люди, то зарубите себе на носу. Все мы здесь уже давно были преданы Тюдору, так как знали из разговоров, что убитый тиран Ричард пролил невинную кровь собственных племянников». Буквально потеряв дар речи, Кейт в ужасе смотрела на мужа. Не по силам было вынести это. Такого не случалось даже в самых худших ее ночных кошмарах. Люди таращились на нее, а она стояла с безумными пустыми глазами и лицом, бледным, как смерть. Лишь немногие смотрели на нее с сочувствием, а большинство — с холодком отчуждения в глазах, неприязнью и страхом. Кейт поняла, что отныне так оно и будет. Она была дочерью тирана, оставшейся наедине с враждебным миром. Уильям поднял меч и выкрикнул приветствие в адрес нового короля, а графиня и Мэтти повели чуть не падающую с ног Кейт в спальню, где уложили ее в постель. Мэтти осталась со своей госпожой и долго держала ее руку, пока та лежала потрясенная, пытаясь примириться со случившимся. У бедняжки просто в голове не укладывалось, что ее отец мертв, а все эти люди, ее домочадцы и слуги, смотрят на нее, как на заклятого врага. Ах, если б только можно было навсегда остаться в своей комнате и никогда ее не покидать. Мэтти сидела молча, милое цветущее личико под белым чепчиком, теплая рука на руке Кейт. В таком положении они провели, казалось, несколько часов. Наконец вернулась графиня. «Выпей-ка это!» Недопускающим возражений тоном сказала она, протягивая невестке кубок, над которым поднимался дымок. «Вино, настоянное на лепестках ромашки с медом», — пояснила она. «Это тебя успокоит, дочь моя». Ее доброта вызвала у Кейт новый поток слез. «Ну-ну-ну», — утешала ее Анна, обнимая с материнской нежностью. «Тебе надо выплакаться, дорогая. Поплачь хорошенько». И, вняв совету свекрови, Кейт зарыдала, как никогда прежде. Она оплакивала отца, погибшего на поле боя, Джона, свою потаенную любовь, добрую королеву Анну и мир, который никогда больше не будет прежним. Потом она снова плакала по отцу, потому что враги покойного Ричарда сейчас примутся с удвоенной силой клеветать на него. Он войдет в историю как тиран и узурпатор. И никто никогда не узнает, каким любящим и заботливым он был. Бедняжка уснула в слезах. И Мэтти осторожно укрыла госпожу и запахнула ставни, чтобы заходящее солнце не било в глаза. Когда на следующее утро Кейт проснулась с ясным чувством страшной, непоправимой потери, рядом с ней сидела графиня и читала свой молитвенник. «Я рада, что ты как следует поспала, дитя мое», — сказала она. «Это пойдет тебе на пользу». «А где Уильям?» — прошептала Кейт. «Я должна спросить у него, он уехал к соседям». «Сообщить им новости и обеспечить их молчание», — ответила ей Анна. «А если хочешь что-то спросить, спроси у меня. Прошлым вечером мы с Уильямом проговорили допоздна, и он мне много всего рассказал». «Мой отец? Что с ним случилось? Я бы хотела знать». Графиня взяла невестку за руку. «Ну, хорошо. Битва была кровавая, как сказал Уильям, хотя и продолжалась всего два часа.